Глава 20. Смычка с селянством. Ремонт имения Трепки оказался для нас невероятно громоздкой и тяжелой штукой. Домов было много, все они требовали не ремонта, а почти полной перестройки. С деньгами было всегда напряженно. Помощь губернских учреждений выражалась главным образом в выдаче нам разных нарядов на строительные материалы. С этими нарядами нужно было ездить в другие города. Киев, Харьков. Здесь к нашим нарядам относились свысока, материалы выдавали в размере 10% требуемого, а иногда и вовсе не выдавали. Полвагона стекла, которое нам после нескольких путешествий в Харьков удалось все же получить, были у нас отняты на рельсах в самом нашем городе, гораздо более сильной организацией, чем колония. Недостаток денег ставил нас в очень затруднительное положение с рабочей силой. На наемных рабочих надеяться почти не приходилось. Только плотничьи работы мы производили при помощи артели плотников. Но скоро мы нашли источник денежной энергии. Это были старые разрушенные сараи и конюшни, которых во второй колонии было видимо-невидимо. Трепки имели конный завод. В наши планы производство племенных лошадей пока что не входило. Да и восстановление этих конюшен для нас оказалось бы не по силам. Не к нашему рылу крыльцо, как говорил Калина Иванович. Мы начали разбирать эти постройки и кирпич продавать селянам. Покупателей нашлось множество. Всякому порядочному человеку нужно и печку поставить, и погреб выложить. А представители племени кулаков, по свойственной этому племени жадности, покупали кирпич просто в запас. Разборку производили колонисты. В кузнице из разного старого барахла наделали ломиков, и работа закипела. Так как колонисты работали половину дня, а вторую половину проводили за учебными столами, то в течение дня ребята отправлялись во вторую колонию дважды, первая и вторая смены. Эти группы курсировали между колониями с самым деловым видом, что, впрочем, не мешало им иногда отвлекаться от прямого пути в погоне за какой-нибудь классической зазулястой куркой, доверчиво вышедшей за пределы двора подышать свежим воздухом. Зазулястая, украинский, пестрая, рябая, похожая на кукушку. Поимки этой курки, а тем более полное использование всех калорий, в ней заключающихся, были операциями сложными и требовали энергии, осмотрительности, хладнокровия и энтузиазма. Операции эти усложнялись еще и потому, что наши колонисты все-таки имели отношение к истории культуры и без огня обходиться не могли. Походы на работу во вторую колонию вообще позволяли колонистам стать в более тесные отношения с крестьянским миром, причем в полном согласии с положениями исторического материализма, раньше всего колонистов заинтересовала крестьянская экономическая база, которой они и придвинулись вплотную в описываемый период. Не забираясь далеко в рассуждения о различных надстройках, колонисты прямым путем проникали в каморки и погреба и, как умели, распоряжались собранными в них богатствами. Вполне правильно ожидая сопротивления своим действиям со стороны мелкособственнических инстинктов населения, колонисты старались проходить историю культуры в такие часы, когда инстинкты эти спят, то есть по ночам. И в полном согласии с наукой, колонисты в течение некоторого времени интересовались исключительно удовлетворением самой первичной потребности человека – в пище. Молоко, сметана, сало, пироги – вот краткая номенклатура, которая в то время применялась колонией имени Горького в деле смычки с селом. Пока этим столь научно обоснованным делом занимались Карабановы, Таранцы, Волоховы, Осадчи и Митягины, я мог спать спокойно, ибо эти люди отличались полным знанием дела и добросовестностью. Селяне по утрам после краткого переучета своего имущества приходили к заключению, что двух кувшинов молока не хватает, тем более что и сами кувшины стояли тут же, и свидетельствовали о своевременности переучета. Но замок на погребе находился в полной исправности и даже был заперт непосредственно перед переучетом. Крыша была цела, собака ночью не гавкав, и вообще все предметы, одушевленные и неодушевленные, глядели на мир открытыми и доверчивыми глазами. Совсем другое началось, когда к прохождению курса первобытной культуры приступило молодое поколение. В этом случае замок встречал хозяина с перекошенной от ужаса физиономией, ибо самая жизнь его была, собственно говоря, ликвидирована неумелым обращением с отмычкой, а то и сломиком, предназначенным для дела восстановления бывшего имения Трепки. Собака, как вспомнил хозяин, ночью не только гавков, но прям-таки разрывався на части. И только хозяйская лень была причиной того, что собака не получила своевременного подкрепления. Неквалифицированная грубая работа наших пацанов привела к тому, что скоро им самим пришлось переживать ужас погони разъяренного хозяина, поднятого с постели упомянутой собакой, или даже с вечера поджидавшего непрошенного гостя. В этих погонях заключались уже первые элементы моего беспокойства. Неудачливый пацан бежал, конечно, в колонию, чего никогда бы не сделало старшее поколение. Хозяин приходил тоже в колонию, будил меня и требовал выдачи преступника. Но преступник уже лежал в постели, и я имел возможность наивно спрашивать: «Вы можете узнать этого мальчика?» «Да как же я его узнаю? Видел, как сюда побегло». «А может быть, это не наш?» Делал я еще более наивный ход. «Как же не ваш? Пока ваших не было, у нас такого не водилось». Потерпевший начинал загибать пальцы и отмечать фактический материал, имевшийся в его распоряжении. «Вчера в ночи у Мирошниченко молоко выпито. Позавчера поломано замка у Степана Верхолы. В ту субботу пропало двое курей у Гречанова Петра. А за день перед тем там вдова живет, Стовбина, может, знаете. Так приготовила на базарь два глечика сметаны. Пришла бедная женщина в погреб, а там все чисто перевернуто и сметану попсувало». «Псувати» — украинский. «Портить», «пакостить». «А у Василия Мощенко? А у Якова Верхолы? А у того Горбатого, як его? Не чипора Мощенко?» «Да какие же доказательства?» «Да какие же доказательства? Вот я ж пришел бы сюда побегло. Да больше и некому. Ваши ходят в Трепки и все подглядывают». В то время я далеко не так добродушно относился к событиям. Жалко было и селян. Досадно и тревожно было ощущать свое полное бессилие. Особенно неуютно было мне от того, что я даже не знал всех историй, и можно было подозревать что угодно. А в то время, благодаря событиям зимы, у меня немного расшатались нервы. В колонии на поверхности все представлялось благополучным. Днем все ребята работали и учились, вечером шутили, играли, на ночь укладывались спать и утром просыпались веселыми и довольными жизнью. А как раз ночью и происходили экскурсии на село. Старшие хлопцы встречали мои возмущенные и негодующие речи покорным молчанием. На некоторое время жалобы крестьян утихали, но потом снова возобновлялись, разгоралась их вражда к колонии. Наше положение осложнялось тем обстоятельством, что на большой дороге грабежи продолжались. Они приняли теперь несколько иной характер, чем прежде. Грабители забирали у селян не столько деньги, сколько продукты, и при этом в самом небольшом количестве. Сначала я думал, что это не наших рук дело, но селяне в интимных разговорах доказывали: «Ні, це, мабуть, ваше. От когось споймают, прибьют, тогда увидите». Хлопцы с жаром успокаивали меня: «Брешут граки. Может быть, кто-нибудь из наших и залез куда в погреб, ну, бывает. Но чтоб на дороге, так это чепуха». Я увидел, что хлопцы искренне убеждены, что на дороге наши не грабят, видел и то, что такой грабеж старшими колонистами оправдан не будет. Это несколько уменьшало мое нервное напряжение, но только до первого слуха, до ближайшей встречи с селянским активом. Вдруг однажды вечером в колонию налетел взвод конной милиции. Все выходы из наших спален были заняты часовыми, и начался повальный обыск. Я тоже был арестован в своем кабинете, и это как раз испортило всю затею милиции. Ребята встретили милиционеров в кулаки, выскакивали из окон, в темноте уже начали летать кирпичи, по углам двора завязались свалки. На стоявших у конюшни лошадей налетела целая толпа, и лошади разбежались по всему лесу. В мой кабинет после шумной ругани и борьбы ворвался Карабанов и крикнул: «Выходьте скорейше, бо беда буде!» Я выскочил во двор, и вокруг меня моментально сгрудились оскорбленные шипящие злобой колонисты. Задоров был в истерике. «Когда это закончится? Пускай меня отправляют в тюрьму, надоело! Арестант я или кто? Арестант? Почему так? Почему обыскивают? Лазят все!» Перепуганный начальник взвода все же старался не терять тона. «Немедленно прикажите вашим воспитанникам идти по спальням и стать возле своих кроватей». «На каком основании производите обыск?» — спросил я начальника. «Не ваше дело, у меня приказ». «Немедленно уезжайте из колонии». «Как это уезжайте?» «Без разрешения завгубнорабразом обыска производить не дам. Понимаете, не дам. Буду препятствовать силой». «Как бы мы вас не обшукали!» — крикнул кто-то из колонистов, но я на него загремел. «Молчать!» «Хорошо», — сказал с угрозой начальник. «Вам придется разговаривать иначе». Он собрал своих? Кое-как уже при помощи развеселившихся колонистов нашли лошадей и уехали, сопровождаемые ироническими напутствиями. В городе я добился выговора какому-то начальству. После этого налета события стали развиваться чрезвычайно быстро. Селяне приходили ко мне возмущенные, грозили, кричали: «Вчера на дороге ваши отняли масло и сало у Евтуховой жинки». «Брехня! Ваши, только шапку на глаза надвинув, чтоб не пизнали». «Да сколько же их было?» «Та один був, каже баба, ваш був, и пинжачок такие же». «Брехня! Наши не могут этим делом заниматься». Селяне уходили. Мы подавленно молчали, и Карабанов вдруг выпаливал: «Брешут, а я говорю, брешут, мы б знали». Мою тревогу ребята давно уже разделяли, даже походы на погреба как будто прекратились. С наступлением вечера колония буквально замирала в ожидании чего-то неожиданно нового, тяжелого и оскорбительного. Карабанов, Задоров, Бурун ходили из спальни в спальню, по темным углам двора, лазили по лесу. Я изнервничался в это время как никогда в жизни. И вот, в один прекрасный вечер разверзлись двери моего кабинета, и толпа ребят бросила в комнату Приходько. Карабанов, державший Приходько за воротник, с силой швырнул его к моему столу. «Вот!» «Опять с ножом?» — спросил я устало. «Какое с ножом? На дороге грабил!» Мир обрушился на меня. Рефлективно я спросил молчащего и дрожащего Приходько: «Правда?» «Правда», — прошептал он еле слышно, глядя в землю. В какую-то миллионную часть мгновения произошла катастрофа. В моих руках оказался револьвер. «А, черт, с вами жить!» Но я не успел поднести револьвер к своей голове. На меня обрушилась кричащая, плачущая толпа ребят. Очнулся я в присутствии Екатерины Григорьевны, Задорова и Буруна. Я лежал между столом и стенкой на полу, весь облитый водой. Задоров держал мою голову и, подняв глаза к Екатерине Григорьевне, говорил: «Идите туда, там хлопцы. Они могут убить Приходько». Через секунду я был на дворе. Я отнял Приходько уже в состоянии беспамятства, всего окровавленного.